Глава 11. Следует помнить, что описание быстроногой, только что набросанное мною, вовсе не то, которое дал бы ей большой зуб. Второе «я» моих снов, мой доисторический предок. Человек 20 века, я смотрю глазами большого зуба и вижу глазами большого зуба только в своих ночных сновидениях. Это относится в разной мере и ко всем событиям тех отдаленных времен, о которых я рассказываю. Есть в моих впечатлениях некая раздвоенность, и она может смутить читателя. Я должен ненадолго прервать свое повествование и рассказать об этой раздвоенности, об этом вызывающем недоумение наличии во мне двух разных существ. Я, человек современности, оглядываюсь назад через многие века и взвешиваю и анализирую чувства и переживания большого зуба, моего второго «я». Сам он не затруднял себя этим. Он был прост, как сама простота. Он жил, безраздельно отдаваясь потоку событий и даже не задумываясь, почему он поступает именно так, а не иначе. Когда я, реальный человек 20 века, стал старше, я все больше и больше вникал в сущность и значение своих снов. Обычно, когда снится сон, вы даже в разгар этого сна сохраняете ощущение, что вы спите, и если сон дурной и неприятный, утешаете себя мыслью, что все это только во сне. Это присуще всем и каждому. Подобным образом и я, живой и реальный, погружаясь в свои сновидения, испытываю раздвоение личности и нередко бываю актером и зрителем в одно и то же время. И тогда я, живой и реальный, часто возмущаюсь легкомыслием, безрассудством, нелогичностью и подчас невообразимой глупостью самого себя первобытного. Скажу еще несколько слов, прежде чем вернуться к рассказу. Снилось ли когда-нибудь вам, что вы видите сон? Сны снятся собакам, снятся лошадям, снятся всем животным. Во времена большого зуба получеловеку тоже снились сны. И если сны были дурные, он тоже стонал и мучился. И вот я, живой и реальный, спал вместе с большим зубом и видел его сны. Я знаю, что все это покажется вам непостижимым, но это было именно так. И позвольте мне заверить вас, что когда большому зубу снилось, как он летит по воздуху, или как он ползет, подобно змее, то его сновидения были не менее живы и ярки, чем ваши, когда вам снится, будто вы падаете с высоты. Ведь и в большом зубе тоже жило его второе «я». Это второе «я» уносилось в своих сновидениях далеко назад, в седое прошлое, к летающим ящерам, вступавшим в схватку с драконами, потом к шнырявшим по земле, словно мыши, мелким млекопитающим, а потом в самую далекую даль, к прибрежной живой слизи первобытных морей. Я не могу, не смею говорить больше. Все это слишком неясно, сложно и жутко. Я могу лишь передать вам ощущение тех огромных, ужасающих глубин, сквозь которые я вглядывался, еле видя, словно в тумане, как развивалась жизнь от ступеньки к ступеньке, не только от обезьяны к человеку, но и от червя к обезьяне. А теперь вернемся к моему рассказу. Я, большой зуб, не видел у быстроногой ни ее стройного тела, ни ее нежного лица с большими глазами, ни ее длинных ресниц. Я не видел ни переносицы, ни обращенных вниз ноздрей, словом, ничего такого, что делало ее красивой. Я видел в ней только молодую самку с добрыми глазами, которая издавала нежные звуки и никогда не дралась. Не знаю почему, но мне нравилось играть с нею, искать вместе с нею еду и зарить птичьи гнезда. И, должен признаться, в искусстве лазать по деревьям я многому научился у нее. Она была очень сообразительна, очень сильна, и никакие юбки не стесняли ее движений. Приблизительно в это время несколько остыла наша дружба с Веслоухим. Виноват в этом был только он. Он повадился прогуливаться в ту сторону, где жила моя мать. У него возникла склонность к моей зловредной сестрице, а Болтун проявлял к нему благожелательство. Кроме того, Веслоухий стал играть еще с несколькими юнцами, детьми единобрачных пар, которые жили поблизости. Я никак не мог уговорить Быстроногую, чтобы мы играли все вместе. Всякий раз, как мы с ней приближались к ним, она пряталась за моей спиной и исчезала. Однажды я убеждал ее из всех своих сил, но она лишь беспокойно оглядывалась назад, потом убежала и, забравшись на дерево, стала кликать меня. Таким образом, я уже не мог сопровождать Веслоухова, когда он шел к своим приятелям. Мы с Быстроногой давно уже стали добрыми друзьями. Но сколько я ни старался, разыскать ее убежище мне не удавалось. Нет сомнения, что если бы не произошло ничего чрезвычайного, мы стали бы жить брачной парой, ибо склонность у нас была взаимной. Но все случилось совсем иначе. Как-то утром Быстроногая тогда не пришла. Мы с Веслоухим были у устья Топи и забавлялись своими бревнами. Едва мы отчалили от берега, как вдруг сзади нас раздалось чудовищное яростное рычание. Это был Красный Глаз. Он затаился у кучи бревен и с ненавистью глядел на нас. Мы смертельно перепугались. Ведь пещеры с узким входом, чтобы укрыться от него, теперь не было. Однако 20 футов воды, отделявшие нас от берега, временно защищали нас, и мы сразу обрели смелость. Красный Глаз выпрямился во весь рост и начал колотить себя в грудь кулаками. Мы же, сидя на бревнах рядом друг с другом, стали смеяться над ним. Сначала мы смеялись чуть-чуть принужденно, с затаенным страхом. Но как только нам стало ясно, что Красный Глаз в данном случае бессилен, мы уже хохотали неудержимо от всего сердца. Он ярился и прыгал, скали на нас зубы в бессильной злобе. А мы, воображая себя в безопасности, продолжали над ним издеваться и дразнить его. Истые дети племени, мы никогда не видели дальше своего носа. Прекратив бить себя в грудь и скалить зубы, Красный Глаз внезапно кинулся от кучи бревен к берегу. Мы перестали смеяться и замерли в страхе. Красный Глаз был не из тех, кто легко забывает обиды и не старается отомстить. Дрожа мы ждали, что произойдет. Начали грести, и отплыть подальше нам не пришло и на ум. Красный Глаз вернулся к куче бревен, огромным прыжком перемахнул через нее и вышел оттуда, держа в своей вместительной пятерне множество круглых, окатанных водой голышей. Хорошо еще, что ему не подвернулись под руку метательные снаряды покрупнее. К примеру, камни весом в 2-3 фунта. Потому что мы были от берега не дальше, чем на 20 футов, и он, без сомнения, убил бы нас. Ну и теперь мы оказались не в малой опасности. Галыш просвистел над нами с такой силой, словно это была пуля. Веслоухий и я судорожно принялись грести. Бац! Веслоухий вскрикнул от внезапной боли. Камень ударил его меж лопаток. Потом досталось и мне. Я тоже визжал, как ребенок. Нас спасло лишь одно — у Красного Глаза кончились боевые припасы. Он побежал назад, чтобы набрать голышей снова, но мы с Веслоухим за это время отплыли дальше. Постепенно мы удалились настолько, что уже не боялись снарядов Красного Глаза. Хотя он все бегал за кучу бревен, пополняя свои запасы, и очередной голыш нет-нет, да и свистел у нас над головою. Там, где топь соединялась с рекой, в середине устья, было слабое течение. И мы, следя за Красным Глазом, даже не заметили, что нас сносят в реку. Мы усердно гребли, а Красный Глаз, не отступая, шел за нами по берегу. Вдруг он наткнулся на груду крупных камней. Это оружие сильно увеличило дальность его обстрела. Один камень, не менее 5 фунтов весу, попал в мое бревно и ударил с такой силой, что от бревна полетели острые, как иглы, щепки и вонзились мне в ногу. Если бы камень угодил в меня, мне пришел бы конец. А потом нас подхватило течение реки. Мы гребли так неистово, что и не заметили, как понесло наши бревна. Нас известил об опасности лишь торжествующий крик Красного Глаза. Там, где течение пересекало стоячую воду, образовалось несколько небольших водоворотов. В них-то и попали наши неуклюжие бревна, начав бешено крутиться и вертеться во все стороны. Мы бросили грести и старались только, не щадя своих сил, удержать бревна рядом. Тем временем Красный Глаз продолжал нас бомбардировать. Камни падали буквально рядом, заливая нас брызгами и угрожая жизни. Красный Глаз пожирал нас взглядом и спускал дикие злорадные крики. Оказалось, что у самого устья Топи река делала крутой изгиб, и ее течение тут было устремлено к противоположному берегу. К этому-то берегу, он был с северной стороны, быстро нас и прибивало, хотя одновременно мы спускались вниз по реке. Таким образом, мы скоро вышли из-под обстрела Красного Глаза, и, взглянув на него издалека в последний раз, увидели, как он выбежал на небольшой мыс и прыгал и приплясывал, издавая торжествующий победный клич. Мы только придерживали бревна, не давая им разойтись. Этим теперь ограничивались все наши заботы. Мы отдались на волю судьбы и бездействовали до тех пор, пока не заметили, что находимся довольно близко от северного берега, не дальше, чем на сотню футов. Мы принялись грести, стараясь причалить к берегу. Но тут течение реки резко поворачивало к южному берегу, так что в результате наших усилий мы преодолели это течение именно там, где оно было наиболее узким и стремительным. Пока мы сообразили, что это так, уже оказались в спокойном месте. Наши бревна медленно плыли и, наконец, тихонько пристали к берегу. Мы с Веслоухим ступили на землю. Бревна подхватила волна и вновь потянула их вниз по течению. Мы смотрели друг на друга, но на этот раз не смеялись. Мы были на новой, неведомой земле. И у нас даже не закрадывалась мысль, что мы можем вернуться в свои места тем же самым способом, каким очутились здесь. Сами того не сознавая, мы научились переправляться через реку. Это еще не удавалось никому из племени. Мы были первыми из всех наших соплеменников, кто ступил на северный берег реки. Первыми и, я полагаю, последними. Нет сомнения, что пришел бы срок, и племя достигло бы этого. Но нашествие людей огня и последующее переселение остатков племени остановило наше развитие на целые века. В самом деле, трудно перечислить все бедствия, которые принесло нашествие людей огня. Лично я склонен думать, что именно в этом заключается причина гибели нашего племени. Мы, ответвление низшей породы, развивающейся в человека, были совершенно истреблены и уничтожены. Нас захлестнуло и смыло буйным прибоем там, где река впадала в море. Должен признаться, что погибли не все. Я уцелел и выжил. И мне придется об этом рассказать, но я забегаю вперед. Я расскажу об этом позднее.